Глава пятая. Князь Ладомирский, бодрый высокий старик, чистокровный аристократ, воспитанный на английский лад, но с примесью французского, встал с кресла, когда ему доложили о приезде семьи. Он не спеша завершил свой туалет и вышел в их общую столовую безусловным джентльменом. Князь был очень нежным отцом, в особенности, когда хотел добиться чего-нибудь от своих дочерей. Он расцеловал внуков, посочувствовал вечной мигрени баронессы, посоветовав ей тоже обратиться к виноградному лечению. Размашисто пожал руку мисс Джервис, мимоходом ущипнул за щеку молоденькую швейцарку, осведомившись, где она покупает такие яркие румяна, и только потом, оглянувшись, спросил: «А где же Верочка?» «Мисс Вера только что была здесь. Она, вероятно, в своей комнате. Я сейчас позову ее», — ответила компаньонка. «Не трудитесь, мисс Джервис, вот она», — сказал князь и приветливо протянул обе руки навстречу вошедшей дочери. Княжна не заметила никакой аффектации в жестах отца и горячо обняла его. Радужное настроение Веры все еще длилось. О Звенигородове она забыла и думать. Тем более неприятно ее поразили слова отца. «Ну что, мои милые, вы не слишком устали? Дело в том, что я обещал Виктору Наумовичу за себя и за вас пообедать с ним сегодня в северной гостинице. Там прихорошенький садик. Надеюсь, вы не откажете». Конфиденциально склонившись к младшей дочери, он, понизив голос и ласково взяв ее за руку, продолжал: «Он в восторге от надежды, которую после твоего последнего письма я счел себя вправе ему передать. Он хочет отпраздновать твое возвращение». Вера сначала смотрела так, как будто ничего не понимала. Потом она вспыхнула и отняла свою руку. «Надеюсь, дитя мое, что ты не будешь больше медлить и позволишь завершить это дело для нашего общего счастья». «Прости, папа, но здесь право не место и не время». «Время, самое время вообще уже это как-нибудь закончить», — недовольным тоном произнесла баронесса. «И я нахожу, что лучше всего по-военному», — прибавил барон, крутя свои роскошные усы. «Раз, два, три, и дело в шляпе». Крамфельд еще не так давно командовал полком и очень любил рисовать с военной выправкой. Обе гувернантки делали вид, что ничего не слышали. Англичанка занималась чайным хозяйством, швейцарка демонстрировала заботу о своих питомцах. «Ладно, давайте оставим», — с готовностью согласился князь, — «мы можем повременить». Он с большим оживлением заговорил о чужих краях, о южном береге. Едва закончился завтрак, как лакей внес два прелестных, очень дорогих букета для баронессы и княжны с карточкой, на которой красовалось имя Виктора Наумовича Звенигородова, его огромный герб, его придворное звание, а на обороте некрасивым почерком было начертано: «Добро пожаловать!» «Какая прелесть, какое трогательное внимание!» — умилился князь, переводя вопросительно-сочувственный взгляд с одной дочери на другую. «Поблагодарите господина Звенигородова», — процедила баронесса, не вставая с кушетки, и повернулась к мужу. «Александр, дай человеку на чай и не скупись, пожалуйста». «Хм-хм!» — крякнул муж и без дальнейших комментариев направился к дверям. «Посмотри, какие чудесные розы, Верочка!» — настаивал князь, протягивая дочери один из букетов. Мисс Джервис с готовностью встала и передала его княжне, восклицая: «О, какие прекрасные цветы! Действительно великолепно!» «Если они вам кажутся такими прекрасными, можете взять их себе», — холодно сказала Вера, не прикасаясь к букету. «Я терпеть не могу запаха роз. Такой вульгарный цветок!» Она встала и ушла в свою комнату, не обратив внимания ни на отчаянный взгляд, который ее отец вскинул на баронессу, ни на пожатие плеч, которым та ему ответила. Вера вошла в свой отдельный номер, бросилась в кресло и, в отчаянии сжав голову обеими руками, горько заплакала. «О, лучше умереть, чем выйти за этого человека», — думала она. Но ей не дали долго горевать в одиночестве. Три удара в дверь, и появилась англичанка. Она пришла сказать, что князь желает ее видеть, а заодно осведомиться, можно ли ей отправиться навестить свою одесскую приятельницу. Княжна разрешила ей идти куда угодно и не стесняясь располагать своим временем. Отцу же просила передать, что у нее очень болит голова, что она хотела бы немного отдохнуть, а выйдет часа через два. Ей было ясно, что отец, во что бы то ни стало, не откладывая, хочет все закончить, вынудив ее согласие. Бедняжка изо всех сил старалась оттянуть решительную минуту. Она прекрасно понимала, что у нее не хватит духа самой окончательно отказаться от такой позолоченной партии, но боялась произнести последнее слово, словно выжидая, не спасет ли ее судьба. Звенигородов сейчас казался ей противнее, чем когда-либо. Однако прямо она этого не выразила в объяснении, которое в тот же день имела со своим отцом. Вера сказала только, что желает отложить решительный ответ до зимы, до возвращения в Петербург. Но тут князь воспротивился со всей силой своего авторитета. Звенигородов ждать больше не хочет и не станет. Она и так водила его за нос больше года. Или сейчас, или никогда. Он ждет и требует решительного ответа. Пусть Вера выбирает. Или миллионное состояние и спокойствие его старости, или нищета, его позор и смерть. Да, позор, потому что он кругом в долгах и должен ей признаться, что мог бы поправить дела лишь в том случае, если она выйдет замуж за человека, который не нуждался бы и не требовал приданого. Бедной девушке удалось только вымолвить себе отсрочку на несколько дней. «Оставьте меня в покое хотя бы здесь, в Одессе. Ну какое сватовство на перепутье? Вот уедем на всю осень в Крым. Там я обещаю вам больше не медлить. Ну пока, будь с ним, по крайней мере, приветлива, моя милая. Ну хоть настолько, чтобы он не принял твой новый каприз за отказ. Надеюсь, что ты будешь с ним ласково сегодня за обедом». Бедняга надеялся, что этот обед станет для него обручальным пиром. «Как? В гостинице?» Княжна ухватилась за спасительную уловку. «Как на гостино-дворских сватовствах? Это неприлично. А о вас он подумал, мой дорогой отец? Что разве господин Звенигородов принимает нас за своих родичей из перинной линии?» Не удержалась она от горькой усмешки. «Ах, дитя мое, мое дорогое дитя!» — эффектно воскликнул Ладомирский. «Когда человек может вымостить золотыми всю свою житейскую дорогу, в наш практический век благоразумие повелевает забыть о предрассудках». «Я согласна. Но он пусть не забывает. Он же старается возвысить себя до нас, а не ронять, устраивая обручение с шампанским в трактирном зале». «Ты права, мой ангел», — со вздохом согласился князь. Дочери удалось задеть в нем аристократическую жилку. «Да, я убежден, что он и сам это поймет. Да и действительно, ведь ждать осталось недолго. Дня через 2-3 мы будем в Ялте, на своей даче, и тогда... Я так ему и скажу. Он, наверное, сам сейчас явится с приглашением. Вот уже 3 дня я от него только и слышу, какой обед он нам готовит. Милый молодой человек, он так влюблен в тебя, дитя мое. О, ты из него будешь веревки вить, уверяю тебя. Так ты будешь с ним любезна, не правда ли?» «Ну еще бы, разумеется». О, как охотно Вера отказалась бы от этого обеда, но это уже было невозможно. Единственное средство — сказаться больной, но в ее расчеты вовсе не входило просидеть эти дни в заперти. Ну и, конечно, неизбежная ссора с отцом. Вся семья заканчивала второй завтрак, когда лакей возвестил: «Господин Звенигородов и господин Арданин». Сердце Веры упало. Она вспыхнула и тотчас же побледнела. «Как? Они вместе?» Она этого никак не ожидала. «Господин Арданин?» — вопросительно оглядел присутствующих князь Аркадий Валерьянович. «Кто таков?» «Ах, это мой сосед по имению. Прекрасный, очень богатый и дельный человек», — рекомендовал своего приятеля барон. «Простите». «Арданин ехал с нами последние станции. Он, кажется, из деревни», — прибавила его жена. «Ну да, он должен мне сообщить кое-что». Барон Крамфельд встал, направляясь навстречу гостям. Вслед за ним все перешли из столовой в гостиную. задержалась только Вера Аркадьевна. «А, Юрий Алексеевич, очень рад!» «Здравствуйте, Виктор Наумович!» — раздались восклицания. «Князь, позвольте мне представить вам моего доброго соседа», — заговорил было барон, но его тут же прервал громкий голос, который заставил княжну в соседней комнате съежиться, будто от удара. «Да, да, да, Юра Шуарданина, князь, позвольте отрекомендовать вам моего приятеля, как же, славный малый, мы с ним подружились за границей. Смотрю, сегодня уваливается с багажом в Северную, я его сейчас же цап-царап, откуда, говорю, куда, никаких, со мной сегодня пообедаешь и баста. Барона, говорит, нужно повидать, ну вот и распрекрасно, захватил его и привел». «Очень рад», — произнес князь Ладомирский, пожимая руку новому знакомцу. Но Вера не расслышала отцовского голоса за чужим громким смехом, который вызывал в ней желание поскорее уйти и запереться в своей комнате. Она, однако, превозмогла себя и вышла в гостиную. Она даже, о плоды воспитания мисс Джервис, заставила себя одинаково спокойно и любезно поклониться обоим гостям. И надо было быть очень тонким наблюдателем, чтобы заметить разницу в ее взглядах и поклонах. Заметил ли Арданин? Вполне вероятно. Он вообще был очень наблюдателен и чувствовал тонко. Этим как раз и объясняется рассеянное, почти печальное расположение духа, в которое он впал вечером того же дня после обеда в саду северной гостиницы. Обед, в котором, по выражению Звенигородова, «только разве птичьего молока не было?» прошел благополучно. Улучив минутку, когда княжна вышла из-под навеса подышать чистым воздухом в цветнике, оставив своих сотрапезников в застольной беседе с радушным хозяином, за ликером, кофе и сигаретами, Юрий Алексеевич подошел к ней и тихо сказал: «Я принес ваши вещи. Прикажете передать княжне Ладомирской карточки, потерянной из Звенигородовой?» Вера вздрогнула, как от холода. «Какая вам охота?» — печально ответила она. «Я ведь просила вас забыть мою глупую ложь». «Ложь?» — повторил он с невеселой улыбкой. «Ложь ли? Быть может...» «Что?» «Не знаю, смею ли я». «Ах, смейте, мне все равно!» — нервно засмеялась она. «Что же, быть может, по-вашему?» «Не по-моему, княжна, по-вашему. Что ж, наконец, такое?» «Быть может, вы тогда, приняв эту фамилию, не солгали, а только предупредили неизбежное событие». Княжна снова вздрогнула и сказала: «Дайте мои карточки». Арданин передал ей платок и книжечку. Вера открыла ее, взяла одну из своих карточек и при свете месяца и газовых рожков сделала вид, что читает свое имя. «Вы не отвечаете, княжна». «Что ж мне ответить, разве что пропеть вам арию из «Русалки»?» Сноска. «Русалка». Опера Доргомышского по одноименной неоконченной драме Пушкина. Заменив два слова: «Вот видишь ли, княжны, не вольны мужей себе по сердцу брать». «Ах, боже мой, что это? Я, кажется, стала забывать приличие», — грустно рассмеялась она. «Видите, Юрий Алексеевич, как заразительно дурное общество. Там господин Звенигородов уже чуть не поет круговые песни за чашей зелена вина, а я тут начала ему вторить раньше времени». В ее голосе слышались слезы. Арданин посмотрел на нее внимательнее, и все шутливые речи, даже все его эгоистические помыслы куда-то разлетелись. Он сам не заметил, как у него сорвалось с языка. «Успокойтесь, Господь с вами, какая вам крайность?» «Какая?» Громче, чем она хотела, вырвалось у нее словно прямо из наболевшего сердца. «Бывает. Не все по цветам да мураве гулять, приходится и по терниям. Впрочем, что это я в самом деле? Извините, пожалуйста, на меня напала какая-то сентиментальность или сумасшествие, сама не знаю, блажь какая-то». Она быстрыми шагами пошла вдоль дорожки, он машинально следовал за ней. Горькое чувство защемило ему сердце. Мысли вихрем проносились в голове. Вдруг она остановилась и, подняв на него свои глубокие темные глаза, тихо и нерешительно, часто прерываясь, произнесла: «Вот одно только. Мне все равно, что подумают другие, но вы, Юрий Алексеевич, Мы с вами как-то и сошлись иначе, и... Вы не такой, как все, как большинство. Словом, я хотела бы, чтобы вы знали, если... Если быть тому, в тот день, когда это имя станет моим, мне легче было бы, если б меня само... Если б со мной вот что сделали. И она порвала на мелкие куски свою визитную карточку, бросила клочки себе под ноги и, растоптав их в песке, прибавила. В тот день, если он когда-нибудь настанет, вот что случится с княжной Верой Ладомирской. И она, не оглядываясь, вернулась к столу. «Прошлась по цветнику, дитя мое?» — нежно спросил ее отец. «Да, славный вечер». «Ах, я дурак!» — откровенно заявил новоиспеченный камер-юнкер, хлопнув себя ладонью по лбу. «Ведь у меня же ложи заказаны. Куда угодно, княжна. В оперу, в русский театр, в цирк». «О, бог мой, никуда, никуда, кроме моего номера в лондонском отеле. Я еще не опомнилась с дороги». «Ну как же так, помилуйте. А я приказал, чтобы везде. Опера, говорят, не дурна. Не угодно ли хоть вам, баронесса?» «Ах, нет, благодарю вас. Я слишком утомлена», — процедила баронесса. «Господа», — не унимался Звенигородов, — «так хоть мы, что ли, махнем, ваше сиятельство, а, барон?» «Что ж, пожалуй, чтобы получить представление о здешней музыке». «Вот именно», — добродушно подхватил миллионер. «Проводим дам, когда им будет угодно, а сами и махнем. Ты поедешь, Орданин?» «Нет, спасибо, у меня завтра рано дела, а ты любишь полуношничать». Звенигородов шумно расхохотался. «Ну да, да уж, еще помнишь парижские ночки? Славно жилось у французишек, право». Баронесса поднялась в тревоге, что он, пожалуй, скажет еще что-нибудь этакое. «Пора, Александр Карлович», — заметила она мужу, — «поедем». «Благодарю вас, Виктор Наумович». «Не за что, помилуйтесь. Позвольте вам нижайше кланяться за компанию». «Ну да», — перебила его княжна, как-то неестественно засмеявшись. «Мы вас, Виктор Наумович, благодарим за угощение, а вы нас за посещение. Папа, так кажется, где-то у Островского». «Не помню, душа моя, я ведь Островского не люблю», — сухо отозвался князь. «Ну нет, я не согласен с вами, Аркадий Валерьянович», — находчиво вмешался барон, любивший щегольнуть своим русофильством. «У него этот быт, ну, купеческий, очень верно схвачен». Все медленно шли к выходу. «Да, вот что!» — громко возгласил Звенигородов. «Завтра здесь, на Малом Фонтане, большое торжество. Праздник с разными увеселениями, с фейерверком, с представлениями. Вы видели афиши?» «Нет, не видели», — томно ответила Лидия Аркадьевна. «Как же-с, на всех стенах, на всех столбах расклеены. Если угодно вам будет, деткам вашим, баронесса, у меня три коляски взято к вашим услугам». «Очень благодарны. Но зачем вы это делаете, Виктор Наумович? Я своих детей никогда не пускаю на такие гуляния». «Отчего же-с? А не то можно на пароходе. Туда с утра пароходы будут ходить с музыкой, с песенниками». «А качели там будут?» — коварно осведомилась княжна. «Такие, как на площади в Петербурге, на Масленицу». «Не знаю, Вера Аркадьевна. Думаю, что всякое там будет понастроено, потому что народный праздник в пользу благотворительных школ». «Ну, тогда и качели, наверное, будут», — улыбаясь, сказал Орданин. «Школьникам какое же веселье без качелей?» «Вы покачаетесь, месье Орданин?» «Нет, княжна, у меня голова легко кружится». Князь Ладомирский давно уже неловко поеживался. Как он не закрывал глаза на недостатки своего желанного зятя, старик не мог не замечать вульгарность миллионера и откровенные насмешки Веры. «Пожалуйста, прошу тебя», — тихо произнес он, обращаясь к дочери и укоризненно нахмурившись. «Так извольте приказывать, княжна», — обратился к ней Звенигородов. «Как и когда вам угодно будет ехать, посмотреть право стоит». «Очень вероятно, но мне совсем не угодно туда ехать, Виктор Наумович. Я, впрочем, не понимаю, почему вас интересуют именно мои желания». «Это очень любезно», — поспешно перебил князь. «В самом деле, в такие чудные вечера жаль сидеть дома». «Однако я согласна с сестрой», — заметила баронесса. В такую толпу, какая, наверное, будет там завтра, ехать невозможно. Почему же-с? Там, однако, распорядительницами все дамы высшего круга, сама генерал-губернаторша. Я прекрасно понимаю, что эти дамы обязаны присутствовать на благотворительном празднике, сказала баронесса. Но мы-то не здешние, у нас нет никаких обязанностей. Думаю, нам незачем ехать. Завтра никого не будет на бульваре, в полголоса заметил Арданин. Бульвар чудо как хорош в такие лунные ночи. Вера в ответ только подняла на него глаза. Но как много сказал этот взгляд, и как долго видел его перед собой, так и не сумевший уснуть в ту ночь Арданин, большими шагами перекрещивая свой номер в северной гостинице.